«А что именно он задолжал?» — с опаской спросила Василиса, не очень-то надеясь на ответ. «Ну, ушастый ответил. Он задолжал ей свою смерть». «Ну нет, это уже слишком», — тихо произнес Фэш. Вновь помедлив, ушастый добавил. «Вы будете жить в черном замке на правах гости, пока ваш отец не придет за вами. А вы передадите ему наши слова», — ушастый обернулся к фее. Диана охнула. «Да вы не имеете права». «Вообще-то имеем», — сказал ушастый. «Вы на нашей территории». «Отец никогда не придет, чтобы спасти меня!» — внезапно выкрикнула Василиса. «Никогда, слышите?» Она с силой натянула поводья и легнула ящерку пятками. Фея от неожиданности крутанулась на месте и метнулась через мост, в мгновение ока очутившись на другой стороне. «Василиса, беги!» — крикнул Фэш. Сам подстегнул пятками сошку и ринулся на ушастого. Правда, его намерение закончилось довольно бесславно. Его тут же стащили на землю, мигом приставив несколько пик к горлу. Диана кинулась Фэшу на помощь. Ярк же попытался проскочить за Василисой, и ему это удалось. Но с той стороны веселого перевозчика ожидал новый повод для удивления. На другом берегу Василису окружила десятка два неких крылатых особ, полностью заслонив ее от лютов, устремившихся в погоню. Все они красовались в белых мантиях, отделанных синим оперением по краю рукавов, капюшона и низу одежды. В отличие от черных, белые имели длинные волосы, белые крылья и были вооружены короткими серебристыми мечами. Василиса заметила, что на клинках светилась гравировка из обычных цифр, словно каждому из мечей присваивался личный номерной знак. «Так-так-так, нехорошо». От белой группы отделился высокий стройный фир и неторопливо взошел на мост. С другой стороны к нему поднялся ушастый люд. Приблизившись друг к другу на расстоянии 2 метров, они остановились. Василиса подметила, что оба не взяли с собой оружие. «Нехорошо», — повторил белый фир, — «задерживать почетную гостью Ее Величества Белой Королевы на границе». «Ее Величество Черная Королева также сильно хочет видеть дочь Нортона Огнева у себя во дворце. Вот приглашение». Ушастый сунул руку под накидку и вытащил лист бумаги, свернутый в трубочку и перевязанный красной лентой. «К сожалению, вы опоздали». Жестко прервал его белый фир, вытаскивая из-под своей накидки другую бумагу, также свернутую трубкой, только перевязанную синей ленточкой. «Белая королева принимает у себя дочь Нортона Огнева?» — ехидно спросил ушастый. «Она готова так быстро забыть прошлое?» «В чарованиях может принимать участие каждый», — ровным голосом произнес белый фир. «Моя обязанность, как и ваша, почтенный страж, проследить, чтобы никто из гостей-участников не терпел неудобств или, скажем, мелких неприятностей на празднике. Как я полагаю, черная королева будет присутствовать на сём великом действе». «Повелительница никогда не пропускает чарование», — кисло ответил ушастый. «Но все же будьте благоразумны», — настойчиво продолжил он. «Какой вам интерес в дочери Огнева? Белка решила оказать ей честь назло нашей повелительнице? Или же она готова посвятить девчонку в часодейство?» «Почтенный страж», — повысил голос длинноволосый и грозно нахмурился. «Я не обязан посвящать вас в какие-либо планы моей госпожи. Тем более в планы, о которых я ничего не знаю. И попросил бы вас выбирать выражение, когда вы говорите о повелительнице соседнего с вашим государства». Ушастый, казалось, надулся от злости, но ничего не ответил. Он молча развернулся и сделал быстрый знак рукой. Фэша тут же отпустили. Через несколько секунд черная стая лютов взмыла в воздух и вскоре исчезла за кронами деревьев. Фир в белом довольно кивнул, всем своим видом одобряя решение соседей. «Попрошу вас следовать за мной, маленькие дамы и господа», — обратился он к ребятам. «И прошу вас, пришпорьте ваших ящериц, чарования скоро начнутся».